Глава 23. Клевер Всеединого. Я стоял на мосту, переброшенном между небесами и золотыми полями, и смотрел на черно-бурую воду пролива. Спокойные волны шелестели о гранитную набережную и разбегались перед носом паровой лодчонки. Она деловито пыхтела, неспешно ползя вперед, и ее старенькие, уже пережившие себя колеса, невесело хлопали по воде. На рубке, вокруг вяло мигающего красно-зеленого фонаря, водили хоровод ребята из маленького народца. Заметив, что я смотрю на них сверху, они завизжали от восторга и замахали мне руками. Я, продолжая думать о своем, ответил на их приветствие. Стефан и Анхель быстро-быстро общались между собой на языке амнисов. Они обсуждали новости, которые я им принес. Ночной мясник. Я даже не мог предположить, что убийца так тесно связан со мной, что именно он ответственен за все, что случилось. Он где-то здесь, в Рабгаре, дышит тем же воздухом, что и я. Возможно, ходит по тем же улицам, гуляет в тех же парках, посещает те же рестораны. Неизвестный, из-за которого я почти что мертв, где-то рядом. Именно о встрече с ним я мечтал в долгие дни заключения. Именно его имя искал в некрологах ежедневных газет. Теперь я хотя бы знаю, кто виноват и является первопричиной моих бед. Осталось лишь найти его, а после... Пусть мне и дальше говорят, что мести нет, и она всего лишь иллюзия больного разума, за которую не стоит цепляться. Стефан осторожно кашлянул и поинтересовался. «Как ты, мой мальчик?» «Со мной все хорошо. Просто задумался». Воздух был таким холодным, что обжигал щеки, несмотря на полное безветрие. Кожу кололи едва уловимые глазом микроскопические кристаллики льда. Того и гляди, пойдет настоящий снег. Бесс оказалась права. Погода катастрофически портится. Хотя осень еще далеко до окончания. Я поплотнее замотал шарф, надвинул шляпу на брови. Пора отправляться домой. Я простоял на мосту больше 2 часов. Мальчишки-газетчики носились по улицам и горланили, не боясь застудить глотки. «Война! Война! Катастрофа в проливе Ардек! Уничтожен второй флот! Князь объявил Малазану войну! В городе грозовая ситуация! Пойманы шпионы Малазана! Война! Война!» Я тоже купил газету, но читать не стал и сунул ее под мышку. Идти до трамвая было далеко, и хотя я любил его гораздо больше, чем экипажи, на этот раз остановил коляску, залез на сиденье и сказал вознице адрес. «Если князь не дурак, он сегодня же выведет гвардию из казарм и отправит на ничейную землю. Иначе к утру от Малазанского района мало что останется», — сказал Стефан. Я смотрел на свинцово-синее гаснущее небо. Облака напоминали своим видом могильные плиты, которые вот-вот рухнут на Рабгар и похоронят его под своим весом. Беседовать мне сейчас совершенно не хотелось, но я все-таки ему ответил. «Вот уж за кого тебе не стоит беспокоиться, так это за малазанцев. Они сами на кого хочешь нападут. К тому же, думаю, мэр уже отдал распоряжение жандармам выдвинуться на их территорию. Ты не знаешь людей, мой мальчик. Как только стемнеет, в городе найдется масса патриотов, которые решат помочь нашим войскам. Малазанцев и так-то в последнее время едва терпели, а теперь точно начнутся погромы. Не остановишь. И ты прав на их счет. У них всегда в подвалах горы оружия, так что если только власть проспит, на южных окраинах развернется полномасштабная битва. Но он прав. Стоит кому-нибудь из малазанцев пальнуть, и без того озлобленные люди рассвирепеют настолько, что их уже будет не остановить. Но, если честно, мне по большому счету сейчас все равно. Я залез в карман пальто, вытащил вскрытый конверт, в котором мне вручили приглашение к князю. Мне захотелось выбросить его, но я решил не добавлять дворникам работы и убрал обратно. Почти минуту пребывал в задумчивости, не понимая, что меня смущает. Затем поспешно вытащил конверт снова и посмотрел на печать. Как назло, из-за начавшихся сумерек я не мог различить детали, и поэтому пришлось привстать, чтобы оказаться возле фонаря, висевшего рядом с возницей. «Разворачивайся, милейший», — сказал я, убедившись, что оказался прав. Я назвал адрес Данте, кучер недовольно посмотрел на меня, но, услышав, что получит двойную цену, больше не колебался. «В чем дело?» — забеспокоился Стефан. «Все в порядке?» «Да, все замечательно». Я чувствовал, как на меня накатывает предчувствие, являющееся прелюдией азарта. Того самого чувства, которое я давным-давно потерял и считал, что оно никогда уже ко мне не вернется. Кажется, я вновь был в игре, но только на этот раз игральный стол был куда больше, и ставкой оказались не деньги. «Может, ты объяснишь?» Амнис был раздражен моими чудачествами. «Я бы на твоем месте не выходил на улицу сегодняшней ночью. Конечно, если случатся волнения, то они произойдут на том берегу, но всегда найдется тот, кто готов воспользоваться оказией. Помолчи, пожалуйста. Мне надо собраться с мыслями». Он обиделся, а я закрыл глаза и попытался вспомнить. Сложить все увиденное в одну полную картинку. Получалось не слишком, потому как было полно белых пятен, но, как сказал Эр-Хазепа, возможно, получится зацепиться. Когда коляска остановилась, я, не глядя, сунул вознице несколько банкнот и вылез. «Данте, какой из сгоревшей души тебе понадобился Данте?» — недоумевал Стефан. «Эй, да что с тобой такое, Тиль? Ты вообще меня слышишь?» «Я кое-что нашел. Кажется. Давай расскажу, когда увижу Данте, чтобы два раза не повторять одно и то же. Хорошо?» Толкнув плечом незапертую калитку, я быстрым шагом дошел до особняка. Оба постамента по бокам лестницы были пусты. Из мрака послышался хруст, и на свет вышла горгулья. «Привет, Зефир». «Я ее. Давно пора бы уже запомнить», — обиделся Амнис. «Другому будешь рассказывать, и можешь не прятать руку за спину. Я видел отбитый мизинец». «Тебя не проведешь», — огорчился тот. «Привет, не имеющий облика. Какими судьбами на ночь глядя?» «Хозяин дома?» «Вроде как, да. Надо у Ио спросить». «Где ты его потерял?» — спросил я, уже взбегая по лестнице. «Территорию патрулирует. Эй, эй, оставь газету. Пожалуйста». Я кинул время Рабгара Гаргульи, стукнул в дверь, дождался, когда ее распахнет дворецкий. «Черер Картя, добрый вечер. Здравствуй, Марлон. Мне нужен твой хозяин. Срочно. Позвольте ваше пальто и шляпу». Данте нашелся в подвале. С непередаваемой мукой на лице он ходил мимо бесконечных рядов винных бутылок и, моему появлению, нисколько не удивился, но тут же пожаловался. «Не могу выбрать подходящего пойла к ужину. Гастон приготовил великолепную утку с жвильскими улитками. Требуется что-то легкое с яблочным букетом. Забудь о вине. Мне нужна твоя помощь». «Я внимательно тебя слушаю, Тиль». Он с тоской смотрел на винные залежи. «Кстати, где ты потерял Бесс?» «Она у меня дома. Помнишь те книги, что я тогда видел у тебя на столе? Ты их нашел в шкафу и подготовил на продажу. Они еще у тебя?» «Тише, мой друг, тише. Нет повода так нервничать. Если ты так сильно хочешь читать, то нет ничего проще. Все, что мое, твое. Книги до сих пор валяются наверху. Покупатель так и не удосужился за ними зайти. Идем, ты мне нужен». «Сколько прыти!» — проворчал он, взял первую попавшуюся бутылку, а затем на всякий случай еще одну и поспешил за мной. «В чем, собственно говоря, дело? Ты чего такой взбудораженный?» По пути, буквально в двух словах, я рассказал ему о пророке, своих догадках и визите к князю. С его лица разом пропала всякая ирония, и он стал внимательным как никогда. «И при чем тут макулатура?» «Сейчас увидишь. Стопка книг лежала там же, где и раньше. Интересующий меня том оказался самым верхним. Я схватил его и показал Данте». «Да, дорога на возвращение», — кивнул он. «Ты тогда ею интересовался». «И что?» «Присмотрись к рисунку». Я ткнул пальцем в странный, почти стершийся от времени многоугольник. «А теперь посмотри вот на это». Я протянул ему мятый конверт с княжеской печатью. «Ну да», — он равнодушно пожал плечами. «Они идентичны». «Это основа княжеского герба, не хватает только цапли. Символ достаточно древний, восходит ко времени Всеединого. Какое открытие ты совершил, и при чем тут ночной мясник?» «Он просто переутомился. Начал было Стефан, но я зарычал на него и бросился к книжному шкафу. Данте лишь усмехнулся и откупорил одну из двух винных бутылок. Роясь на полках, я сказал: «У тебя здесь настоящий бардак». «Разумеется», — ничуть не обиделся он. «Я прочитал их еще лет 90 назад и не слишком часто возвращаюсь к уже изученному. Что тебе нужно?» «Карту города». «Оставь бесплодные поиски. Она вот здесь, о, великий детектив. Мы будем разыскивать сокровища?» Данте с поклоном протянул мне свернутую в трубку карту Рабгара, и его глаза насмешливо сверкнули. Не совсем. Я расстелил ее на столе, спросив, есть какая-нибудь мелочь. Завалялось немного. Он порылся в ящике и высыпал на стол золотые сауры старой чеканки. Правда, не знаю, насколько это можно назвать мелочью. Я уже начал раскидывать монеты на карте, и в какой-то момент мой друг перестал говорить о пустяках, а Стефан, понимающе, ахнул. «Что думаешь?» Повернулся я к Лучеру. «Но если монеты правильно соединить между собой линиями, то получится почти тот же многоугольник. Хотя не тот. Не хватает еще двух точек, здесь и вот здесь». Он указал в район холмов и хвоста острова Рыба. «Верно. Подобную карту, только гораздо менее точную, я сегодня видел у своего обожаемого дядюшки». Он сжал губы, показывая тем самым, что удивлен моей встрече со старым лисом. «Помнишь, ты как-то сказал, что зло хаотично. Но это не так. У этого зла, мой друг, есть четкая система. Монеты отмечают места, где ночной мясник совершил убийство». «Понимаю», — протянул Данте и хрустнул пальцами. «Он выкладывает знак князя в городе. Но зачем?» До того, как стать княжеской, эта фигура использовалась еще пару тысяч лет. Ее связывали с волшебством, — влез в разговор Стефан. «А подробности?» Тут же вскинулся Данте. «Никогда их не знал. Это следует спрашивать у изначальных магов». «О чем эта книга, Данте?» Я указал на тяжелый том. «Дорога на возвращение. Старые городские легенды, история всех высокородных семей, в том числе и князя, легенда о становлении государства. Немного интриг, немного убийств, немного союзов и предательств. Все как всегда». Он пожал плечами. «Ну, еще и страшные сказки на ночь для самых маленьких. О сгоревших душах, о гневе всеединого, о двухвостой кошке, о первых князьях, их пробуждении и прочих ужасах». «Это для тебя сказки». Стефан не согласился с Данте. «Для всех остальных достаточно серьезная, пускай местами и спорная, хроника темной старины. Ты еще слишком молод, чтобы это понимать». Данте совершенно по-мальчишески ухмыльнулся и развел руками. «Лично меня книга оставила равнодушным, хотя пара историй из нее, прочитая я их в детстве, заставили бы меня залезть под кровать». «Стефан, возможно, ты сумеешь помочь. Ты что-нибудь можешь сказать про этот знак? Чего добивается мясник?» «Я... знаешь, мой мальчик, слишком много символизма и легенд вкладывается в него». «Помолчи, Стеф!» — оборвала его внезапно заговорившая вслух Анхель. «Твоя память, как дырявое решето. Я прекрасно помню, как твой прадед читал такую книгу, Тель. Мы долго ее обсуждали, но об этом я расскажу немного позже. Что касается знака, то это основа печати изначального огня, только гораздо более сложная, чем та, что используют сейчас. Фигура называется «Клевер Всеединого», и цапля с лотосом с ней рядом не стояли. В ее изначальной сути заложена очень мощная первородная магия. Примечание. Цапля с лотосом — основные символы печати изначального огня. Зачем она нужна убийце? Данте усложнил мой вопрос. Что будет, если такой знак окажется на городе, пускай и в образной проекции? Обычно его использовали, чтобы запирать первых из моего народа. Такую печать невозможно сбросить никаким способом. Амнисы были вынуждены вечно служить своим хозяевам, но их никогда не делали из крови. Кровь, наоборот, освобождала нас. Стоило начертить знак на предмете кровью, и оковы падали. «Разумеется, требовался и сложный ритуал», — вставил Стефан. «К тому же это происходило раньше. Теперь, когда волшебники используют цаплю и лотос, освободить Амниса невозможно». «А что возможно?» «Мы не знаем, Тель. Ты говорил, что ночной мясник написал на стене «Домой» на старом языке лучеров», — спросил Данте, листая дорогу на возвращение. «Верно, об этом и в газетах писали», — подтвердил я. «Не имею такой привычки читать о кровожадных ублюдках», — скривился тот. «Насколько я помню, в «Слезах Беллатрисы» ты довольно подробно повторил мне то, что сказал вам с Талером пророк. Цитирую. «Красный дождь прольется с небес, прежде чем ночной мясник распахнет дверь». и что у этого психа навязчивая идея пройти по дороге до конца. Верно? Абсолютно. Ты считаешь, что книга как-то связана с этим? Он, цедя слова, протянул. Мне кажется, что название сего фолианта всего лишь совпадение. Хотя дорога на возвращение — это почти то же самое, что дорога домой. Постой. Пророк еще говорил, что его соседа по сумасшедшему дому привлекало желание распахнуть двери дома. О каком доме может идти речь? Лучше тебе этого не знать, дружище. Лицо у Данте стало мрачнее некуда. Читай. Он отдал мне книгу, раскрытую на середине, и добавил. Не уверен в правильности своей догадки, но если складывать всю мозаику и учитывать клевер всеединого, история получается зловещая. Я посмотрел на буквы, слагающиеся в совершенно непонятные мне слова. Данте, ты все время забываешь, что я не знаю старого языка лучеров. Он забрал книгу и, словно вымещая на ней злость, швырнул на стол. Здесь хроника о том, как младший сын погибшего князя во время гражданской войны, которая разгорелась из-за борьбы за престол между высокородными лучерами, проигрывая поединок, не нашел ничего лучше, как обратиться за помощью к любимому папочке. Я уже догадался. Дальше можешь не продолжать. Пораженно произнес я, но тот, словно не услышав, сказал. Он сломал печати, запирающие усыпальницу отца. И то, что было когда-то князем, вырвалось на волю. Потребовалось несколько дней и масса жертв, чтобы избавить от него город. Половина старого Рабгара превратилась в руины. Здесь полно кровавых подробностей и прочих мерзостей. Данте склонился над картой и ткнул пальцами в недостающие точки пока еще не существующего многоугольника. Ночному мяснику требуется еще два убийства, чтобы сложилась фигура. Одно из них, кстати говоря, если мы с тобой правы, должно произойти в хвосте рыбы. Там расположены княжеские усыпальницы. Вот именно. «Постойте, черы, постойте!» — вскричал Стефан. «Вы что, действительно думаете, что какой-то умалишенный способен вскрыть одну из гробниц?» «Нет, мы так не думаем», — сказал за меня Данте. «Принести жертвы, даже столь жестокие, этого недостаточно, чтобы распахнуть двери. Требуется сложный ритуал, для этого нужен волшебник. И не просто волшебник, а с очень большим потенциалом, способный провести церемонию и не испугаться того, что за этим последует. То есть требуется человек, либо отчаявшийся, либо утративший чувство самосохранения. Наш психопат под это описание идеально подходит. Ты забываешь, Тиль, что он должен быть сильным магом. Давай съездим к усыпальницам. Когда? Сейчас? А почему нет? Он беспечно пожал плечами. Несмотря на темноту, там безопаснее, чем где-либо в Рабгаре. Что ты хочешь получить от этой прогулки? Убедиться, что гробницы пребывают в целости и сохранности, и наши домыслы беспочвены. Пойдем, расскажу по дороге. Холодно, — недовольно сказал Данте на крыльце, подняв воротник пальто. Он принципиально не носил шляпы, дабы ни перед кем ее не снимать, и его светлые волосы в пробивающемся сквозь облака тусклом лунном свете казались припорошенными инеем. Я, оперевшись на трость, с мрачным видом думал о том, что все происходящее нереально. Ночной мясник, страшные убийства, в которых только теперь я углядел странную похожесть на древние кровавые ритуалы, княжеские усыпальницы, открыть которые можно лишь в страшных сказках для маленьких детишек. «Зев, Ио!» Данте заставил меня отвлечься. «Да, хозяин». Обе горгульи с подобострастием подползли к нему едва ли не на брюхе. «Пойдете сегодня со мной». «В смысле, за ограду?» — опешил Зефир. «В город?» — ошарашенно прошептал Ио. «Еще один вопрос, и останетесь на постаментах», — пригрозил Данте. Сегодня он был совершенно не в духе. Его амнисы заткнулись и стали нашим почетным эскортом. Их свобода ограничена оградой особняка, и выходить за нее они могут только по прямому приказу хозяина, что случается крайне редко, примерно один раз в 30 лет. Поэтому прогулка по Рабгару для Зефира и Ио — настоящее событие. «Ты перепугаешь извозчика», — предупредил я Данте. «Это извозчики, кого хочешь, напугают». Он хмуро посмотрел на юг, где над домами в ночи разгоралось зарево пожаров. Все-таки малозанцев решили поджечь. Все жандармы, наверное, уже там, и о ночном мяснике забыто. «Тебе не кажется, что следует сообщить в Сквагенжольц нашей догадки?» — намекнул я. Он подумал об этом, взявшись рукой за прутья калитки, и отрицательно покачал головой. «Я уже слишком стар, чтобы выставлять себя на посмешище. У нас всего лишь домыслы, которые мы худо-бедно подогнали под хлипкую теорию. Все сходится, Данте!» Но он лишь досадливо поморщился и отмахнулся. «Ты из-за молодости слишком горяча, а все потому, что тебя не били по носу, прости за откровенность. Ничего не сходится, кроме ложащегося на город клевера всеединого, да и то выполненного не до конца. Нас поднимут на смех и покрутят пальцами у висков. Вероятность этого совпадения такова, что если я все время буду бросать камешки на землю, то рано или поздно они сложатся в фигуру и более сложную, чем многоугольник. Пока я не увижу собственными глазами, что наши догадки верны, тревожить жандармов не буду. У них и так дел хватает. На южном берегу началась серьезная заваруха, если ты не заметил. Давай проверим, это займет всего лишь час, а дальше уже будем решать, как нам поступить, бежать в Сквагенжольц или отправиться домой и посмеяться над собой с бокалом хорошего вина». В его словах была доля истины, хотя я видел, что он больше не сомневается, что наши догадки верны. Но со свойственной ему осторожностью Данте собирался увидеть все собственными глазами. Я не возражал по нескольким причинам. Во-первых, потому что доверял его мнению. Во-вторых, потому что считал, что Сквагенжольц — это последний, кому надо бежать и кричать «Здесь тру-тру!». Примечание. Тиль намекает на старую сказку «Глупый мальчик и голодный тру-тру», в которой ребенка, постоянно обманывавшего, что он видел людоеда у себя в спальне, никто не спас, когда настоящий тру-тру действительно забрался к нему в комнату. Разумом я понимал, что мы утаиваем очень важную информацию, но в моем сердце до сих пор было слишком много ненависти к нашим законникам, так что я просто кивнул. «Хорошо, будь по-твоему». Данте сжал кулак, прошептал в него свое имя, добавил формулу вызова, которая учит любого владеющего обликом лучера. Два ближайших электрических фонаря низко загудели, гротескные белые лампы накаливания затрещали, мигнули, вновь вспыхнули, но теперь уже гораздо более тускло и, наконец, погасли. Спустя мгновение, словно из другого мира, обретя видимость, из мрака выехала карета. Четыре лошади, ноздри которых извергали пар, были маслянисто-черными, с рыжими гривами, хвостами и копытами. Эти яркие пятна диссонировали со всем остальным мрачным антуражем готической, серой, словно сотканной из теней кареты, с большими колесами и непроницаемыми для солнечных лучей стеклами, на бортах которой живого места не было от зловещих, вырезанных из дерева фигур. Впрочем, дерево — это обман глаз. Стало внимательнее приглядеться к произведению неизвестного мастера, и становилось понятно, что материал этот — нечто иное, чем то, что используется в постройке обычных земных карет. Фигуры находились пускай в медленном, но постоянном движении, и если смотреть на них долго, можно было заметить, как они меняются, перетекают друг в друга и порой корчат тебе страшные гримасы. Я слышал от Стефана истории, что если смотреть очень долго, то можно сойти с ума от того, что покажут тебе эти твари, всего лишь дальнее эхо отголосков криков сгоревших душ. Теневой кучер был под стать своему экипажу. Высокое, закутанное в старый плащ нечто, в цилиндре и полумаске с гротескным малым клювом вместо носа, скрывавшей верхнюю половину лица. Нижняя ничем не отличалась от человеческой, разве что кожа была более бледной и сально блестела. Кучер повернул голову в нашу сторону, его оранжевые тыквенные глаза горели призрачным огнем. Он нетерпеливо пошевелил поводьями, приглашая отправиться в путешествие. Эти ребята, младшие подмастерья младших помощников Всеединого, имеющие потустороннюю природу, были не прочь служить потомкам существа, создавшего наш мир. Если твоя кровь чиста настолько, что у тебя есть облик, ночью кучера в твоем распоряжении и сотканная из теней карета готова доставить клиента в любую точку Рабгара. Данте подошел к экипажу, распахнул дверцу, предлагая мне забираться первым, и рыкнул на амнисов, велев тем быть на козлах. Мой друг назвал адрес и с удобством откинулся на мягком бархатном диване. Несколько секунд ничего не происходило, затем появилось давно забытое мной ощущение. В животе словно бы образовалась дыра, и теперь в нее начало засасывать всю Вселенную. Это все равно, что оказаться подвалом в прокатном стане одной из фабрик. Тебя вдавливает в диван, сжимает, перекручивает, затем все покрывается инеем, и ты делаешь оборот на 360 градусов, видишь себя со стороны с застывшими глазами, в которых не отражается ничего, кроме бесконечной пустоты. А потом краски блекнут, словно прогорающая над свечой бумага, заменяются чернильной тьмой, и в следующее мгновение тебя озаряет вспышка реального мира. Прошло секунды две, от силы три. Я поправил покосившуюся шляпу и, тряхнув головой, сказал: «Совсем забыл, как это бывает». Данте тонко улыбнулся. «Влад — искусный палач. Пожертвовал твоим умением вызывать карету, но зато сохранил тебе облик и атрибут. Обычно их отрубают начисто. Тебе лучше знать». Сказал я, все еще испытывая ощущение, что мне в уши набили несколько фунтов ваты. Я распахнул двери, спрыгнул на землю, оглядываясь по сторонам. Густой липовый парк, полностью растерявший листья, спал десятым сном. Было удивительно тихо и очень темно. Луна совсем исчезла за наползшими облаками, и Стефан, не дожидаясь просьб, начал светиться. «Силен!» — с издевкой сказал ему Ио, весело ткнув Зефира локтем в бок. «Что скажешь, братишка?» «Велик!» — осклабился Зев, и эта парочка, не сговариваясь, засияла. Свет, исходящий от каменных тел, разогнал мрак на расстоянии почти в 40 футов. Стефан погас и грубо выругался. Они довольно загоготали. Данте, между тем, оставил роспись в путеводной книге теневого кучера и присоединился к нам. «Идем, посмотрим на то, как спят величайшие». Прямая широкая аллея привела нас на большую круглую площадь, заканчивающуюся на противоположной стороне дугообразной высоченной колоннадой, входом в усыпальницы. Здесь горели фонари, но не электрические, как везде на острове Рыбы, а газовые. Пикли отказались проводить освещение на огромную территорию некрополя, мотивируя это сотней разных причин, начиная с религиозных и заканчивая трудоемкостью и рискованностью процесса. «Мне изменяет зрение, или это действительно то, что я думаю?» Я с удивлением показал направо. Там, между парком и белоснежным забором кладбища, приютилось какое-то здание, над крышей которого торчали головы трех железных исполинов. По очертаниям я узнал паровых чудовищ, которые развлекают публику, сражаясь на арене. «Все верно. После сборки в цеху их привозят сюда на барже, чтобы испытать перед боями. Проверяют мощность паровых котлов, скорость, баланс, равновесие и не перегружены ли они броней. Когда испытания завершаются, машины перебрасывают в гавань и везут на арену на подводах». «И где их испытывают?» Я ничего не понимал. «Они что, по гробницам шастают?» «Да нет, здесь большая просека через весь остров, прямо до моря. Пространства хватает, и любопытных глаз нет. Неделями не появляется ни одна живая душа». «Это точно. К усыпальницам, по старой традиции, не спешат подходить. Просто так, на всякий случай». «Ты-то откуда знаешь про эти штуки?» Он рассмеялся. «Забыл, что я спонсировал постройку одной такой машины. Пару раз сюда приезжал смотреть на результат. И как только князь разрешил ходить этим консервным банком рядом с могилами своих предков», — возмутился Стефан. «Думаю, что он об этом даже не подозревает», — подмигнул Данте. «Как я только что сказал, в усыпальницы приходят только, когда следует кого-то хоронить, а это случается очень нечасто. Здесь нет никого, кроме нескольких сторожей, уборщиков и общины митмакимов, которых не удовлетворяют условия королевства мертвых. Митмакимов выселили 14 лет назад, хозяин», — подал голос Ио. «Ну, тебе видней, ты читаешь газеты чаще, чем я». Мы пересекли площадь, где на засыпанных листвой камнях были выложены изображения цапли и лотоса, и оказались возле огромной колоннады. Она изгибалась подковой, а наверху, на портике,